Глава 14. Проснувшись под утро, Том не сразу понял, где он находится. Он сел, протер глаза, осмотрелся и сообразил, в чем дело. Был прохладный серенький рассвет, и глубокое безмолвие леса навевало отрадное чувство мира и тишины. Ни единый листок не шевелился, ни единый звук не нарушил величавого раздумья природы. Трава и зелень были унизаны каплями росы. Белый слой золы прикрывал костер, и только голубоватая струйка дыма курилась в воздухе. Джо и Гек еще спали. Но вот где-то далеко в лесу защебетала птица, другая ответила ей. Дятел забарабанил в чаще. Мало-помалу холодная серая предрассветная мгла побелела. Постепенно звуки умножились, пробуждалась жизнь. Чудное зрелище природы, стряхивающее с себя сон и принимавшееся за дело, развертывалось перед мальчиком. Маленькая зеленая гусеница поползла по росистому листу время от времени, поднимая в воздухе 2/3 своего тела, обнюхивая и продолжая мерить дальше, как выражался Том. И когда она подползла к нему по собственному побуждению, он сидел, не шелохнувшись, как вкопанный, то предаваясь надеждой, то утрачивая ее, смотря по тому, продолжала ли она это крошечное создание двигаться к нему или обнаруживала намерение свернуть на сторону. Когда же, наконец, после минутного мучительного колебания оно решительно вползло на ногу Тома и продолжало путешествовать через нее, он возрадовался всем сердцем, так как это означало, что у него будет новая пара платья, без всякого сомнения, пышный пиратский костюм. Затем появилась, бог весть откуда, вереница муравьев и принялась за работу. Один из них мужественно вцепился в дохлого паука, пятеро больше его самого, и поволок его вверх на пень. Бурая пятнистая божья коровка забралась на головокружительную высоту былинки, а Том наклонился над ней и сказал: божья коровка, лети-ка домой, в твоем доме пожар, там детки одни». И она тотчас расправила крылышки и полетела посмотреть, что нисколько не удивило мальчика. Он давно знал, что это насекомое удивительно доверчиво к вестям о пожаре, и не раз уж дурачил его, пользуясь его простотой. Затем явился навозный жук, энергично ворочая свой ком. И мальчик дотронулся до него, чтобы посмотреть, как он подожмет лапки и притворится мертвым. Птицы тем временем совсем расходились. Дрозд-пересмешник уселся над головой Тома и с восторгом принялся передразнивать голоса соседей. Потом крикливая сойка, точно голубой огонек, скользнула вниз, уселась на ветке подле самого мальчика, нагнула голову на бок и принялась с жадным любопытством рассматривать пришельцев. Серая белка и какой-то более крупный зверек мышьей породы пробежали мимо, присаживаясь по временам и ворча на мальчиков, так как дикие животные здесь, вероятно, еще не видели человека и вряд ли знали, нужно ли его бояться или нет. Вся природа проснулась и зашевелилась. Длинные стрелы солнечных лучей пронизали там и сям густую листву, кругом порхали мотыльки. Том растолкал других пиратов. Они помчались с криком и спустя минуту или две, сбросив с себя все, сошлись друг с другом и барахтались в мелкой прозрачной воде белой песчаной отмели. Они ничуть не стремились в деревню, дремавшую вдали, за величественной ширью вод. Течение или прибывшая вода унесла их плод. Но они даже обрадовались. Благодаря этому обстоятельству некоторым образом сожжен мост между ними и цивилизацией. Они вернулись на стоянку, удивительно освеженные, веселые и голодные, как волки. И вскоре костер снова пылал. Гек нашел неподалеку родник. Они свернули себе стаканы из широких листьев орешника и нашли, что ключевая вода, подслащенная прелестью дикой лесной жизни, может с успехом заменить кофе. Когда Джо принялся резать ветчину для завтрака, Том и Гек попросили его подождать минутку. Они отправились к одной многообещавшей заводи у берега, закинули удочки и почти немедленно были вознаграждены. Джонни успел еще потерять терпение, когда они вернулись, таща несколько окуней, пару езей и саменка, запас которого хватило бы для целой семьи. Они зажарили рыбу вместе с ветчиной и были изумлены. Никогда еще рыба не казалась им такой вкусной. Они еще не знали, что чем скорее речная рыба попадет на огонь после поимки, тем вкуснее выходит. И не размышляли о том, какую чудесную приправу составляют спанье на воздухе, движение на воздухе, купанье и сильный аппетит. После завтрака они лежали в тени, пока Гек курил свою трубку, а затем отправились в лес на разведку. Они весело перелезали через поваленные стволы, пробирались сквозь густые кустарники мимо величественных царей леса, окутанных от короны до пят мантией из вьющихся виноградных лоз. Местами им попадались уютные прогалины, одетые травою и усеянные цветами. Они нашли бездну занимательного, хотя ничего поразительного. Убедились, что остров имеет в длину около 3 миль, а в ширину около 1/4 мили, и отделен от ближайшего к нему берега только узким проливом, ярдов в 200 шириной. Они купались каждый час, так что вернулись на стоянку уже под вечер. Слишком голодные, чтобы приниматься за уженье рыбы, они роскошно пообедали ветчиной и растянулись в тени, стали разговаривать. Но разговор не клеился и вскоре совсем прекратился. Торжественная тишина леса и чувство одиночества действовали на души мальчиков. Они задумались. Какая-то смутная грусть закралась в их сердца. Мало-помалу она приняла более определенную форму зарождающейся тоски по дому. Даже Гек Финн, кровавая рука, с грустью вспоминал о крылечках и пустых бочках. Но они стыдились своей слабости, и ни у кого не хватало духа высказывать свои мысли. Уже несколько времени мальчики смутно различали какой-то особенный звук вдали, как будто тиканье часов, но очень неясное. Вскоре загадочный звук стал слышнее. Требовалось выяснить, что это такое. Мальчики насторожились, переглянулись и стали прислушиваться. Последовало продолжительное, глубокое и ненарушимое молчание. Затем глухой зловещий грохот прокатился вдали. «Что это такое?» — воскликнул Джо. «Не понимаю», — шепнул Том. «Это не гром», — сказал Гекльберри испуганным тоном. «Потому что гром...» «Молчи!» — сказал Том. «Слушай, не разговаривай!» Они прождали несколько минут, показавшихся им веком, и снова тот же глухой гул возмутил торжественную тишину. «Пойдемте посмотреть!» Они вскочили и побежали к берегу, обращенному к деревне. Раздвинув прибрежные кусты, они выглянули на реку. Маленький паровой паром на милю вниз от деревни двигался по течению. На палубе толпился народ. Кругом парома сновали ялики, но что делали сидевшие в них люди, мальчики не могли разобрать. Вдруг большой клуб белого дыма вылетел с парома, расширился в облако и медленно развеялся, и снова глухой грохот донесся до слуха мальчиков. «Теперь знаю!» — воскликнул Том. «Кто-нибудь утонул!» «Да», — сказал Гек. «Они проделывали это и прошлым летом, когда утонул Билл Тернер. Полили из пушки над водой. От этого тело всплывает. Да, кроме того, они берут ломоть хлеба и кладут на него ртуть и пускают на воду. Он плывет к тому самому месту, где лежит утопленник, и останавливается над ним». «Да, я слыхал об этом», — сказал Джо. «Не понимаю, почему хлеб так действует?» «О, тут дело не в хлебе», — сказал Том. «Я думаю, они наговаривают на хлеб, а потом уже пускают». «То-то, что ничего не наговаривают», — возразил Гек. «Я сам видел, ничего не говорят». «Но это вздор», — сказал Том. «Может быть, они говорят про себя». «Да и, наверное, так. Всякий может понять». Остальные мальчики согласились, что слова Тома имеют основание, так как бессмысленный кусок хлеба, не приправленный надлежащим заклинанием, вряд ли бы мог исполнить такое важное поручение. «Хотелось бы мне там быть!» — заметил Джо. «Мне тоже», — сказал Гек. «Я бы дорого дал, чтобы узнать, кто это». Мальчики продолжали слушать и ждать. Вдруг Тома озарила мысль, и он воскликнул. «Ребята, я знаю, кто утонул! Мы!» Они моментально почувствовали себя героями. Триумф был полный. Их хватились, о них говорят, о них сокрушаются, о них льют слезы, пробуждаются угрызения совести по поводу обид, нанесенных бедным пропавшим ребятишкам, и бесполезные сожаления, и упреки. А главное, о беглецах толкует вся деревня, и все мальчики завидуют их ослепительной славе. Это было лестно. Ради этого стоило быть пиратом. Когда стемнело, паром вернулся к перевозу, и ялики исчезли. Пираты вернулись на стоянку. Они ликовали в тщеславном сознании своего величия и знатной суматохи, которую им удалось начать. Они наудили рыбы, приготовили ужин и съели его, а затем стали рассуждать о том, что думают и говорят о них в деревне. И картины общего сожаления об их участи, которые они рисовали себе, были очень лестны с их точки зрения. Но когда спустилась ночь, они постепенно смолкли и сидели, уставившись на огонь, блуждая мыслями где-то далеко. Возбуждение улеглось. Том и Джонни могли не сообразить, что дома у них остались люди, которым эта великолепная проказа отнюдь не доставила такой радости, как им. Обиды были забыты. Они чувствовали себя смущенными и несчастными. Невольный вздох вырвался раз или два. Наконец, Джо решился осторожно пощупать, что думают другие насчет возвращения к цивилизации не сейчас, а... Том зажал ему рот с презрительной насмешкой. Гек, еще не скомпрометированный, присоединился к Тому, и малодушный поспешил объясниться и был рад, что отделался только насмешками по поводу цыплячьего сердца, соскучившегося по родимом курятнике. Возмущение заглохло на этот раз в самом зародыше. Когда спустилась тьма, Гек начал клевать носом и, наконец, захрапел. Джо вскоре последовал его примеру. Том лежал, опершись на локоть, и следил за товарищами, не шевелясь. Потом он осторожно встал на колени и принялся шарить в траве при трепетном свете догорающего костра. Он подобрал и осмотрел несколько полуцилиндрических кусков тонкой белой коры индийской смоковницы и, наконец, выбрал два, показавшиеся ему подходящими. Затем встал на колени перед огнем и кое-как нацарапал что-то на обоих кусках своим кровавником. Один из них он свернул и положил в карман своей куртки, другой же засунул в шляпу Джо и отодвинул ее на небольшое расстояние от владельца. В шляпу же он сложил кое-какие свои сокровища, почти несметной цены, в том числе кусок мела, мячик и настоящий хрустальный шарик. Затем он ушел, пробираясь на цыпочках между кустами, пока не убедился, что его не могут услышать. И тогда уже пустился бегом к песчаной косе.